10. Афиши вроде бы остались прежними, как и запомнил их Джейк. Оливия Ньютон-Джон на Радио Сити, рок-группа Джей Гордон Лидди вместе с пещерами выступала в клубе Mercury Lodge в Ист-Виллидж. Фильм-ужастик «Война зомби». Остались и таблички с надписью «Посторонним проход воспрещен». Но... «Вот этого не было!» — он указал на граффити, пепельно-розовые стихи. «Цвет тот же, буквы написаны той же рукой. Но когда я был здесь в первый раз, в стихотворении речь шла о черепахе. Есть черепаха, представьте себе, она держит мир у себя на спине. А дальше что-то про луч». Эдди подошел ближе и прочитал. «О, Сюзанна Мио, раздвоенная девочка моя, пришвартовала свой брик аж в Дикси-Спик в году 99». Посмотрел на Сюзанну. «И что бы это значило? Есть идеи, Сюзи?» Она покачала головой. Глаза широко раскрылись. «Испуганные глаза», — подумал Роланд. «Но какая женщина испугалась?» Этого он сказать не мог. Он только знал, что одета Сюзанна Холмс была раздвоена с самого начала, но вот Мио лишь на самую малость отличалась от Мия. Однако гудение, доносящееся из темноты, мешало об этом думать. Ему хотелось незамедлительно подойти к источнику этого гудения. Он просто не мог не подойти, как человек, умирающий от жажды, не мог не взять протянутый стакан с водой. «Пошли!» — сказал Джейк. — Мы можем прямо здесь перелезть через забор. Это просто. Сюзанна посмотрела на свои босые и грязные ноги и отступила на шаг. — Только не я. Не могу. Без обуви. Вроде бы логично, но Роланд подумал, что уловил в ее словах нечто большее. Мия не хотела туда идти. Мия понимала. Если она туда пойдет, с ней может произойти что-то ужасное. С ней и ее ребенком. На мгновение он уже решил заставить ее позволить Розе разобраться и с тем существом, что росло у нее в животе, и с вызывающей законную тревогу новой личностью, настолько сильной, что Сюзанна появилась в Нью-Йорке с ногами Мия. «Нет, Роланд». Голос Алина, у которого шестое чувство было развито сильнее, чем у других. «Не то время и не то место». «Я останусь с ней!» В голосе Джейка слышалось безмерное сожаление, но не колебание. И Роланда захлестнула безмерная любовь к мальчику, которому он однажды позволил умереть. Мощный голос из темноты за забором пел об этой любви. Он слышал. Его просто прощали, а не говорили о том, что тяжким трудом он искупил свой грех. Он думал, что да. «Нет», — покачала головой Сюзанна, — «ты иди, сладенький, со мной ничего не случится». Она ему улыбнулась. «Это и мой город, знаете ли, я смогу постоять за себя». «И потом...» — тут она понизила голос, словно делилась страшным секретом. «Думаю, мы невидимые». Эдди вновь изучающе посмотрел на нее, словно собираясь спросить, как такое могло случиться, что она не хочет идти с ними, босиком или нет. Но на этот раз Роланд не забеспокоился. Тане Мия ничего не грозило, во всяком случае сейчас. Слишком уж призывно звала Роза, так что Эдди просто не мог думать ни о чем другом. Ему не терпелось перемахнуть через забор. «Мы должны держаться вместе», — с неохотой сказал Эдди. «Чтобы не потеряться на обратном пути. Ты сам предупреждал об этом, Роланд?» «Далеко ли от забора Роза, Джейк?» — спросил Роланд. Слова давались ему с трудом. От гула в ушах он не мог говорить, не мог думать. «Она в центре пустыря. Ярдах в 30, может, ближе». «Как только зазвучат колокольца, сразу побежим к забору и Сюзанне», — решил Роланд. «Все трое. Согласны?» «Согласен», — кивнул Эдди. «Все трое и Иш», — уточнил Джейк. «Нет, Иш останется с Сюзанной». Джейк нахмурился. Последнее ему явно не понравилось. Роланд другого и не ожидал. «Джейк, ты что же босиком? Разве ты не говорил, что там полно осколков стекла?» «Да», — с неохотой выжил из себя Джейк. Потом опустился на колено, всматриваясь в широко раскрытые, с золотыми ободками, глаза Иша. «Останешься с Сюзанной, Иш?» «Иш! А!» Иш остается. Джейк это устроило. Он поднялся, посмотрел на Роланда. Кивнул. «Сюзи?» — спросил Эдди. «Ты не передумала?» «Нет». Ответ уверенный, без малейшей паузы. Теперь Роланд практически не сомневался, что Мия перехватила контроль над телом, дергала за рукоятки, щелкала переключателями. Практически, но не полностью. Даже теперь стопроцентной уверенности у него не было. Гудение Розы приводило к тому, что любая цепочка умозаключений заканчивалась одинаково. Все, именно все будет хорошо. Эдди кивнул, поцеловал ее в уголок рта, потом шагнул к забору с написанным на нем странным стихотворением о Сюзанне Мио, раздвоенной девочке. Переплел пальцы, превратив их в ступеньку. Джейк тут же поставил на нее ногу и в мгновение ока перескочил через забор. «Эйк!» — крикнул Иш и замолчал, усевшись у одной из босых ног Сюзанны. «Ты следующий, Эдди», — распорядился Роланд, также переплел пальцы, создавая теперь ступеньку уже для Эдди. Но тот просто схватился за верхушки досок и легко перемахнул через забор. Наркоман, встреченный Роландом в самолете, идущем на посадку в аэропорт имени Кеннеди, никогда не смог бы такое сделать. «Оставайтесь на месте. Вы оба». Вроде бы Роланд говорил о женщине-ушастике-путанике, но смотрел только на женщину. «С нами ничего не случится». Она наклонилась и погладила Иша по шелковистой шерсти. «Не так ли, малыш?» «Эш!» «Иди взгляни на свою розу, Роланд, пока еще можешь». Роланд еще раз задумчиво посмотрел на нее, схватился за верхушки досок, а мгновением позже исчез за забором, оставив Сюзанну и Иша на вибрирующем жизнью уличном углу. Другого такого не было во всей вселенной.